Синклер нежно уложил ее на подушку и прикрыл простыней. Потом обернулся к двери, где топтался Тед. «Ах ты, ублюдок! Извращенец поганый! Где оператор? Что ты с ней сделал?» Он едва мог говорить, так душил его гнев. Тед отвел взгляд, вынул руки из кармана и помахал ими в воздухе. «Ничего, я ее не трогал». «Врешь! Врешь, скотина!» Льюис бросился к Теду, схватил его за ворот рубашки и прижал к стене. «Ты ее бил? Говори!» «Бил? Ты с ума сошел?» Тед безрезультатно пытался высвободить свое пухлое тельце из рук Синклера. «Неужели ты думаешь, что я садист какой-нибудь? Да я пальцем ее не тронул! Льюис, черт тебя подери, отпусти ты меня в самом деле!» Льюис неохотно расцепил пальцы. Тед нервной скороговоркой стал объяснять. «Я отпустил Виктора недавно, час назад, может, два. Я не замечаю времени, когда работаю. Мне нужно было снять последний кадр самому. Виктор нам мешал, я это чувствовал. Совсем не та атмосфера. Последний кадр снимается с рук, и я хотел сделать это сам. Вот и все. Больше ничего не было». «Ах ты жирная сука! А с чего же она тогда дошла до такого состояния? Ты посмотри на нее! Нет, ты посмотри, что с ней творится!» Льюис схватил Теда за голову и насильно повернул лицом к кровати. «Не знаю. Честное слово, не знаю. Но я ей, возможно, что-то такое сказал, уже толком не помню. У нас никак не получалось. Она никак не могла посмотреть в камеру как надо. А я, во что бы то ни стало, должен был снять этот кадр. Сегодня ведь последний день съемки. Я же сказал, 6 недель и 2 дня, так оно и вышло. Господи, Льюис, да убери лапы! Ты что, пьяный, что ли? Мне же больно, отпусти!» «Если ты ей что-то сделал, задница, если ты все испортил, тебе будет еще больнее, я тебя...» «Отпусти его, Льюис!» Услышав ее голос, Синклер чуть не подпрыгнул от неожиданности. Обернувшись, он увидел, что она сидит на кровати, кутаясь в простыню. Плакать она перестала. Позже, годы спустя, Льюис понял, что тогда он в первый и последний раз видел ее плачущей. «Все нормально, Льюис, правда». Она сглотнула, ее лицо было под гримом, мертвенно-бледным, глаза казались огромными темными пятнами. Синклер отпустил Теда и медленно подошел к кровати. Остановился, не зная, что делать дальше. Он понимал, с ним происходит нечто важное, что-то в нем меняется. Льюис просто протянул Хелен руку, и она тоже подала ему свою. «Я сама виновата». Ее голос окреп. «Тед просто делал свою работу, ему нужен был кадр, у меня не получалось». И тогда он сказал такое, что меня расстроило. Она смотрела на Теда. Льюис заметил, как их взгляды переплелись, холодно и с полным взаимопониманием. Потом она отвернулась. Синклер понял, что Хелен солгала. В его воображении возникли соблазнительные скотские картины. Он в ужасе отогнал их прочь, больше всего испугавшись того, что они его возбуждают. Глядя на безмолвного Теда, Льюис впервые понял, как умеет этот человек подавлять окружающих. Какая-то темная сила тянула их с Хелен, крутила ими. Льюис чувствовал, что должен сопротивляться. Но ни характер, ни жизненный опыт не могли ему в этом помочь. У Синклера было ощущение, что его обманом ввергают в нечто недоступное его пониманию. Спастись можно только, если вырвешься из этого капкана. Ужасно хотелось ударить Теда, раздавить его, чтобы хотя бы продемонстрировать свое физическое превосходство. А Льюис уже сделал шаг вперед, но остановился. Откинув со лба прядь светлых волос, он заколебался, посмотрел на Хелен, на Теда, снова на Хелен и сказал, никому не обращаясь: «Ладно, идем отсюда, к чертовой матери». Хелен немедленно соскочила с кровати, запахнула полы халата и взяла Синклера за руку. «Льюис, я с тобой». В тот же миг Льюиса пронзило ощущение триумфа, внезапное ликование, словно он одержал победу в трудноватом бою. Он взглянул на Теда, тот невозмутимо пожал плечами. «Наверное, вечеринка уже началась». «Я не хочу туда», — сказала Хелен Льюису. «Давай вообще туда не вернемся. Я хочу немедленно отсюда уехать. Все равно куда». Она говорила с Льюисом как-то по-детски требовательно, словно Теда вовсе тут не было. Синклеру странным образом польстила эта интонация. Хелен как бы не сомневалась в том, что он способен решить любые ее проблемы. «Не хочешь, туда не пойдем. Куда скажешь, туда и отправимся». «Спасибо, Льюис». Она сжала ему руку. «Я пойду переоденусь». Она вышла в соседнюю комнату, которая использовалась как гримерная. Как только закрылась дверь, Тед тихонько присвистнул. Потом прислонился к стене, улыбнулся и покачал головой. «Ох, Льюис, Льюис!» Голос был веселый и даже снисходительный. Синклер ответил свирепым взглядом. «Что тебя веселит?» «Вряд ли ты поймешь, вряд ли». Льюис неуверенно посмотрел на него. Торжество и странное ощущение собственного всемогущества куда-то исчезли. Обессиленный он рухнул на кровать. Снова навалилось похмелье, нахлынуло смятение. «Наверное, я еще не протрезвел», — подумал Синклер. Он не понимал, что с ним происходит, почему он одновременно злится, ревнует, чувствует себя призванным и отринутым, сильным и беспомощным. Он только что присутствовал при пробе сил, стычке, но вовсе не между ним и Тедом, а между Тедом и Хелен. Но, кажется, ей он, Льюис, нужен, ведь она обратилась за помощью не к Теду, а к нему. И все же где-то в подсознании Синклер догадывался, что его попросту использовали. Он закрыл лицо ладонями. Тут Тед вдруг сделался очень обходительным. Он объяснил, что Хелен все время была в напряжении, съемки значили для нее так много, она просто сорвалась в самый последний день. Женщины, кажущиеся спокойными, на самом деле гораздо больше склонны к истерике. Хелен надо куда-нибудь уехать, развеяться. Льюис ведь и сам давно об этом твердит. Вот пусть и едет с ней. Хелен ему доверяет. Она дала это понять. Все равно кто-то должен за ней приглядывать. Они ведь уже говорили об этом. Иначе она опять возьмет и сбежит, как в Париже. Они же этого не хотят, верно? С Хелен обязательно нужно работать еще. Когда Льюис увидит отснятый материал, он сам поймет. На пленке она выглядит просто невероятно, поразительно. Лучше ей пока этого не говорить, чтобы не зазналась, не стала слишком самоуверенной. Она еще очень молода, полуженщина, полуребенок. У нее бывают капризы, и надо ей потакать, вести себя с ней как с маленькой. Не хочет на банкет — не надо, не хочет возвращаться в палаццо — ради бога. Тед нес подобную чушь до самого возвращения Хелен. Увидев ее, Льюис вдруг подумал, что Тед, возможно, и прав. Она совершенно овладела собой, была хоть и немного бледна, но абсолютно спокойна. Нервный припадок, если это был припадок, миновал. Решили, что Льюис сводит ее поужинать, и там они решат, как быть дальше. если уезжать, то куда и когда. Тед в разговоре почти не участвовал. Его, казалось, это не интересовало. Он просто бродил по комнате, возился с аппаратурой, проверял коробки с пленкой. Когда Льюис и Хелен направились к двери, он едва взглянул на них. «Что? А, да-да, поступайте, как хотите. Я буду занят монтированием, позвоните как-нибудь. В общем, увидимся, привет». Льюис отвел ее на площадь императора Августа, в ресторанчик у Альфредо, где отлично готовили феттучины. Там, за прекрасным ужином и бутылкой кьянти, Льюис воспрял духом. Без Теда недавняя сцена казалась нереальной, а собственная тревога — абсурдной. Впервые Синклер с Хелен без посторонних. Впервые он куда-то ее пригласил. Он чувствовал себя не совсем в своей тарелке. Льюис то и дело тайком поглядывал на Хелен. Если бы она хоть чуть-чуть кокетничала, как другие женщины, все было бы куда проще. Но Хелен никогда не вела себя игриво. За 6 недель Льюис имел возможность в этом убедиться и умело дать отпор, если кто-то пытался заигрывать с ней. Некоторые парни из съемочной группы пытались, например, Ллойд Бейкер. Хелен слегка вздернула подбородок, ее голубые глаза вспыхнули огнем и тут же сделались ледяными. Льюис ни за что не хотел бы нарваться на такую же реакцию. Да и потом его вовсе не тянуло флиртовать или вульгарно приставать к Хелен. Обычно он управлялся с женщинами лихо, но в этом случае всегдашняя техника казалась ему неуместной и неприличной. В результате Синклер совсем растерялся. Просто разговаривать с женщинами он не привык. Другое дело поддразнивать, заигрывать, сыпать комплиментами. Но вести беседу без всего этого, словно имеешь дело с мужчиной, казалось очень трудным. Льюис решил выбрать самую нейтральную тему и заговорил о фильме. «Ты довольна тем, как у тебя получилось? Рада, что взялась за эту работу?» «Тед не показывал мне отснятых материалов, так что трудно сказать. А в принципе рада. Мне казалось...» Она поколебалась. «Мне казалось, что я могу это сделать впервые в жизни». «Ты не переживай. Он никому не показывает, что отснято. Так уж Тед устроен, обожает всякие тайны». Льюис пристально посмотрел на нее. «Ты говоришь правду? Ведь такая женщина, как ты...» Он запнулся. «Ну, в общем, должна быть очень в себе уверена». «Ошибаешься», — улыбнулась Хелен и тоже взглянула ему прямо в глаза. Льюис почувствовал себя невероятно счастливым. «Я вообще-то понимаю, что ты хотела сказать», — поспешно заговорил он. «Ты впервые в себя поверила. Это все Тед. Он умеет вселять уверенность. Уж не знаю, как ему это удается. Может, его абсолютная самоуверенность заразительна? Меня он тоже заставил поверить, что я на что-то способен. Знаешь, живешь себе, мечтаешь о чем-то и думаешь, что это просто грезы. А потом появляется такой человек, как Тед, и твои мечты становятся реальностью». «С тобой так было?» — удивилась она. «Да, я многим обязан Теду». Льюис стесненно отвел глаза. «Сегодня я просто хочу знать наверняка, он правда не причинил тебе зла?» «Нет», — а лицо ее замкнулось. «Он хотел чего-то такого, на что я была не способна, только и всего». Льюис внимательно посмотрел на нее. Она явно подбирала слова, и это ему не понравилось. Он вздохнул. «Тед ненормальный, да он и не делает из этого тайны. Иногда мне кажется, что он натуральный псих. Льюис замялся и вдруг задал вопрос, мучивший его уже много недель. «Он тебе нравится, Тед?» Элен ответила не сразу, в конце концов пожала плечами. «Не знаю, не уверена. Мне нравилось с ним работать. Он открыл мне глаза». Почему-то Льюиса успокоило то, как она ответила. С легким чувством вины он подумал, что был бы расстроен, скажи она о своей симпатии к Теду. Синклер заулыбался. «А ты знаешь, какая у него любимая еда? По меньшей мере дважды в неделю он устраивает себе пир. Жареный цыпленок, китайский готовый рис и чай Эрл Грей. И еще китайское печенье, его он тоже очень любит». «Неужели?» «Просто обожает, честное слово. Спит он не больше 4 часов в сутки и непременно в носках». Они засмеялись. Тед уже не казался таким грозным, приобрел комические черты. Льюис почувствовал себя увереннее. Разговаривать с Хелен было куда легче в отсутствии Теда. «Скажи», — решительно спросил он, — «чем бы ты хотела заняться теперь?» Льюис наклонился и впервые за вечер легонько тронул ее за руку. Элен опустила глаза, руки у Синклера были красивые. Он слегка сжал ее ладонь и тут же отпустил. Элен смотрела на скатерть. «Съемки закончены. Надо что-то решать, строить планы на будущее. Это уже просто необходимо». Она посмотрела на Льюиса и призналась. «Понятия не имею. Я все время думала только о картине. На большее не хватало фантазии». «Мы будем делать и другие фильмы», — уверенно бросил Льюис. «Тед хочет, чтобы мы продолжили совместную работу. Он ведь сказал тебе об этом?» «Да, намекнул, хоть я и не знаю, правильно ли я его поняла. Надеюсь, что правильно». «Можешь не сомневаться», — твердо объявил Льюис. «Мы одна команда, ты, я и Тед. Триумвират, треугольник». «Тед обожает треугольники. Думает, что они обладают магической силой». Элен улыбнулась, но как-то неуверенно. Льюис подался вперед. «Слушай, помнишь, как ты рассказывала про свою семью в Англии? Ты же не хочешь к ним вернуться?» «И не надо. Зачем? Забудь про них. Теперь ты с нами. Отныне мы твоя семья». Элен отвернулась. Несколько недель назад она что-то наплела Синклеру, но уже плохо помнила детали. Может, та версия и отличалась от изложенной Теду. Элен запуталась и очень устала от постоянного вранья. «Почему бы нам не устроить себе каникулы? Мы же об этом говорили. Всего на несколько недель, пока Тед заканчивает работу над фильмом. Мы отлично проведем время. Столько всяких мест можно посетить. У меня полно друзей». Льюис покраснел. «Я ничего такого в виду не имею», — смущенно пояснил он. «И хочу, чтобы ты это знала». Синклер сам поразился своим словам, а еще больше тому, что сказал их искренне. Элен смерила его спокойным взглядом. Если бы он не покраснел и не стал от этого моложе и неувереннее, возможно, она ответила бы иначе. Но теперь ей казалось, что она ошиблась в Синклере. Он добрее и мягче, чем представлялся. Как и она, Льюис носит маску, и это ее тронуло. «Если ей понадобится помощь, что вполне возможно, обратиться к Льюису будет не опасно». Элен очень захотелось в какое-нибудь тихое место, где можно спокойно думать и разобраться во всем, что случилось с ней после Оранжберга, и что ожидает ее в будущем. Это было бы неплохо, уехать в какое-нибудь тихое место и отдохнуть. Мы слишком много работали. Куда захочешь. Шумное, тихое, сама решишь. От неожиданного согласия Элен Льюис преисполнился ликованием. Можем вернуться в Париж? Нет, только не туда, — отвела взгляд она. Решено! Синклер вскочил на ноги. Берем такси, едем в аэропорт, смотрим на расписание и выбираем, куда лететь. Идет? Мне всегда хотелось отправиться в путешествие. Вот так, наобум. Элен покраснела, глаза ярко вспыхнули, она улыбнулась. Ты это серьезно? Абсолютно. В аэропорту она стояла, держа Льюиса за руку, как маленькая девочка. Они смотрели на табло вылетов: Милан, Афины, Тенерифе, Нью-Йорк, Каир, Алжир, Мадрид, Йоханнесбург, Торонто, Сидней. Льюис расхохотался. «Класс! Почему я раньше этого не делал? Я себя чувствую 15-летним мальчишкой. И мы можем полететь, куда хотим?» «Само собой». «Ладно, я закрою глаза, ты будешь читать вслух номера рейсов, и я выберу один». Возбуждение Льюиса было заразительным. Элен закрыла глаза и на миг подумала об Эдуарде. «Я веду себя правильно», — с вызовом сказала себе она. «Пусть будет, как будет. Раз Эдуарда нет рядом, ничто не имеет значения». Синклер стал читать номера рейсов. Элен выбрала первый попавшийся. Самолет летел в Лондон. Льюис отправился к стойке компании «Алиталия» и купил два билета первого класса, расплатившись при помощи карточки American Express.